Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 287. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Евангелие от Матфея, 17 глава, 19 стих. Почему мы не могли изгнать его? Пусть учитель расскажет нам, почему это нам не по силам. Господь говорит, что ученикам не хватило веры. Мы не можем ожидать, что послужим орудием к обращению грешника, если не верим твердо в то, что этот грешник обратится. Если я могу проповедовать, веря, что мои слушатели будут спасены, тогда это произойдет. Если у меня нет веры, то Бог может благословить свое слово, но не в большей степени, что не сделает мне чести. Во времена Уайтфилда жили люди, слышавшие различных проповедников. Но от чьей проповеди они покаялись? От проповеди Уайтфилда, потому что это был человек исключительной веры. Он проповедовал так, как будто ожидал, что глухие обретут слух через одну только мелодию Евангелия, и мертвые воскреснут по повелительному зову имени великого Спасителя. Во времена Роланда Хилла покаялись некоторые из самых подлых людей и бездельников, какие только были в Лондоне. Почему? Потому что Роланд Хилл проповедовал Евангелие великим грешникам и верил, что великие грешники обратятся к Богу. Достойные уважения люди тех дней говорили: «У Роланда Хилла собирается один сброд». «Ну и что?» — говорил Хилл. «Добро пожаловать, сброд. Это как раз те люди, которым я хочу проповедовать. Я верю, что эти люди могут спастись». Другим не хватало веры. А если человек имеет веру с горчичное зерно, но верен Господу, то он будет иметь силу. Хилл имел силу веры и послужил орудием для обращения больших грешников. Если среди нас есть большой грешник, человек, одержимый дьяволом, который не обращается к Господу, то я уверен, что причина этого заключена в нашей слабой вере. Если Бог дает тебе силу верить, что какая-то определенная душа будет спасена, то она будет спасена. В этом нет никаких сомнений.